Вечер трудного дня. И это были далеко не все еще мои приключения этим ясным декабрьским днем 93-го года. Видимо, кто-то там на небесах решил отыграться по полной программе за серые и скучные предыдущие дни. Крики и бубнеж из дверей своей лаборатории я услышал еще на лестнице, ведущей в наш второй корпус. Так. Мигом пронеслось у меня в голове. Там или что-то случилось, или одно из двух. Как говорил один из братьев Колобков в одноименном мультике. Верным оказался первый вариант. Пока я беседовал с бывшими комсомольцами и чекистами, доморощенные Шерлоки Холмса из нашей лабы раскрыли преступление века и вернули награбленное у меня добро. Плата и диски лежали грудой на моем столе, а на моем же стуле сидел унылый Джек Шнайдерман и слушал, что о нем думают все прочие работники. «А, явился?» Ядовито высказался в мой адрес Виталик. «Пока ты там где-то блондишь, мы тут за тебя твою работу сделали». «С меня бутылка», — только и смог сказать я. «А как вы все это выяснили-то?» «Да этот дебил поперся с твоими платами в пакете на выход, а пакет у него и разорвался прямо возле вахты». «А я мимо проходил», — пояснил Виталик. «Вот и все раскрытие». «И зачем тебе это надо было?» — обратился я к Джеку. «Только карму себе в конец испортил». «Черт попутал!» — произнес он сквозь зубы. «Вот чего!» «Ментам-то сообщили?» — продолжил задавать вопросы я. «Думаем, вот. Это уже сказал начальник Аркадьевич. Сообщать или порешать этот вопрос в коллективе? И в какую сторону склоняется общественное мнение?» «Разделилось практически пополам. Так что твой голос будет решающим», — сказал мне начальник. «Я за порешать все это в нашем узком кругу». Твердо высказал свое мнение я. «Зачем нам выносить ссор из избы?» «Стоп!» — притормозил меня Виталик. «Они уже дело завели, его же закрывать как-то придется, каким-то убедительным образом». «Давайте так сделаем», — сел я на стул рядом с Джеком. «Ментам скажем, что произошло недоразумение, и все детали обнаружились сами собой. Ну, допустим, их взяли на время в АХО. С этой службой я договорюсь. В милиции только рады будут, висяк не образуется, дело закрыто». Палку в отчет срубили. А Джек пусть пишет заяву по-собственному. Лично я с ним после этого общаться не смогу. «Договорились», — буркнул Аркадьич, после чего взял за плечо Джека. «Значит, ты идешь со мной писать заявление, а ты...» Он уставил свой палец в мою грудь. «Сочиняешь отказняк и разбираешься с ментами. Все на этом. И попрошу языком в институте не трепать». «Ну и ладненько», — подумал я, собирая обратно свой потерпевший деконструкцию комп. «Все хорошо, что хорошо кончается. Хотя, если честно, то от этого дела у меня осталось примерно такое же послевкусие, как у двух ковбоев из анекдота. Ну, где они дерьмо за деньги ели?» Комп запустился с полпинка. «Значит, все разъемы я в нужные места понавтыкал. Чисто для вида поковырял свой контроллер, а потом тихо и незаметно испарился со своего рабочего места». «Хватит с меня на сегодня. А с ментами и завтра можно повстречаться. Да, и еще у меня вечером ведь намечена встреча с ненаглядной второй половиной», — вспомнил я, и настроение мое сразу ухудшилось. Но, как говорится в одной народной мудрости, в каждой бочке меда всегда найдется своя ложка дегтя. «Переживем мы как-нибудь визит дорогой Ирочки». 24-й автобус, на удивление, подкатил к остановке на Гаршина почти что одновременно со мной. Сел и поехал. Тащиться пешком настроения совсем не было. На Черняховского я один в салоне прибыл. Сюда всегда очень мало народу хотело попасть. Жилья-то почти нет. А в том, что сохранилось, живут одни старые бабки и алкаши, которые на автобусах не ездят. В конторе Костика горел свет. «Зайти, что ли?» — подумал я. И зашел. До встречи с Ирочкой время есть. Кроме начальника ООО «Универсал» в конторе имели место еще два его сотрудника. Длинный очкастый Вася и маленький и хитрый Борис. «О, Сергуня!» — даже обрадовался мне Костя. «Садись. У нас четвертого игрока не хватает как раз». «Во что играем?» — спросил я. «В Кинга. Знаешь такую игру?» «Слышал», — скупо бросил я. «Короткий или длинный вариант? Обязаловка при раздаче или можно выбирать игру?» «Длинный вариант», — с уважением посмотрел на меня Костя. «Игру можно выбирать, заодно очко полтинник». «То есть на 10 штук в итоге можно влететь», — вслух подумал я. «Ладно, такие деньги у меня есть, раздавай». Но перед первой раздачей Костя все же залез в шкафчик и вытащил оттуда бутыль спирта «Рояль». «Бог ты мой! Меня аж ностальгическая слеза чуть не прошибла. Сколько всего было связано с этим роялем в прошлой жизни?» «Уже разведено до нужной кондиции», — сообщил Костя, разливая спирт в граненые стаканы. «Поехали!» «Ты первым объявляешь игру», — сказал он мне, махом выпив свою порцию. «Не брать мальчиков!» — начал я с чего полегче, и игра закрутилась. «Между прочим», — сказал Костя, — «ты на днях спрашивал, кому я квартиры продал. Вот рядом с тобой и сидят эти покупатели». «Точно!» — Вася выложил семерку на мою десятку. «А я в двушке под тобой буду жить, а он в однушке в соседнем подъезде». «Хорошо, понял», — ответил я. «Конец раздачи, считаем очки». «И еще тебе одно дело предстоит сделать лучше до конца этого года», — сообщил Костя после объявления черного яралаша. «То есть в этом кону ничего не надо брать. Переписать все номера электросчетчика в доме и потом с этими записями и текущими показаниями сходить в энергосбыт и заключить договорчик с ними». «А зачем?» — спросил я, забирая Кинга. «Не повезло вот». «Затем, что у каждой управляющей компании должны быть договора с поставщиком коммунальных услуг. Еще у тебя впереди водоканал, горгаз и городской дуг». «А дуг-то зачем?» «Они мусор вывозят». «Считаем очки за яралаш». «Да, еще пожарники». «Проверка дымоходов и вентканалов раз в квартал Обязаловка. Но это можно отложить на весну». «А свет, воду и газ нужно оформить побыстрее». «Начинается», — сквозь зубы сказал я, играя белый яралаш от Васи. «Комиссар говорил, что ничего страшного, в должности председателя нету». «Работа у него такая», — рассеянно отвечал Костя. «Говорить приятные вещи, а потом хоть трава не расти». «Беру две последние взятки», — выложил он на стол червоных короля и туза. «Везет тебе», — отвечал я, подумав, что Вася-то не великого ума человек. Объявлять яралаш при отсутствии старших червей — это как-то совсем бестолково. «Кстати, насчет рекламы», — вспомнил я один сегодняшний разговор. «Самсунг, в принципе, согласен и готов завтра подписать договорчик». «Давай подробности», — насторожился Костя. «Пожалуйста», — пожал я плечами. «Надпись «Самсунг» высотой в метр, ширина каждой буквы полметра. Арендная плата в месяц 700 баксов. Установка и согласование на нас, но они потом оплатят все это». «А что как так мало-то?» Директор «Универсала» сдал на очередной круг. Борис объявил, что не надо брать червей. «Надо было 1000 продавить». «Не сумел», — развел я руки. «Извини. Но еще остался Стиморал, там обещали дать ответ завтра. Там, глядишь, и будет вся 1000». «Хорошо». Костя потянул 6 взяток в этой раздаче, сплюнул в угол и закончил свою мысль. «Насчет установки вопрос порешаем. А ты шустрый парень, оказывается. Может, и херши заодно окучишь? Их реклама по ящику в конец задолбала уже». «Это пустышка-однодневка», — объяснил я ему. «Какая-то мелкая конторка из Голландии. Через год никакого херши в России не будет. Поэтому, если уж связываться с прохладительными напитками, то надо сразу с Кока-Колой или, на самый крайний случай, с Пепси, они более долгоиграющие». «Хорошо, связывайся с Пепси», — вздохнул Костя. «Ее можно будет по центру дома пустить, а Samsung и Steamroll по краям, будет красиво». «И прибыльно», — добавил я. «Все, конец игре. Считаем очки, да я пошел, у меня еще одно дело сегодня не сделано». По итогам подсчетов я остался при своем казенном интересе. Ровно 0 вышел, но зато Костя содрал со своих подчиненных по 5 кусков. А я поднялся на свой 4-й этаж, покормил в конец оголодавшего Ваську и порезал себе в салат все, что осталось в холодильнике. Подумал, что можно бы это запечь в духовке. Будет горячий бутерброд или что-то вроде пиццы. А потом плюнул и съел просто так. И тут зазвонил телефон. Это оказалась дорогая Ирочка. «Привет», — сказала она довольно милым голосом. «А я сегодня не смогу прийти. Давай перенесем на завтра». «А завтра уже я не смогу», — решил я оставить последнее слово за собой. «Весь вечер занят, приду после 9». «Ну, тогда послезавтра, там ведь суббота. До 12, если нормально будет». «Договорились», — ответил я и быстро нажал на отбой, пока она не скатилась в истерику. «Уф! как гора с плеч. Нет, сегодня и точно был удачный денек. Давно столько событий, причем позитивных, у меня не происходило. Телевизор, что ли, посмотреть на сон грядущий? Уа! На Первом канале начинается «Белый попугай» с неизменным ведущим Юрием Никулиным. Он ведь скоро умереть должен, подумал я. Хотя, в принципе, не старый еще мужчина-то, 60 лет с копейками. Если раскручусь, дал я себе слово, помогу великому артисту. Зуб даю. В этом первом выпуске, а это повтор был, сценарий был не простым, а очень простым. Все участники, кроме Никулина, туда позвали Жванецкого, Арканова, Горина и Боярского. По очереди рассказывали один и тот же анекдот. Получалось необычно и очень смешно. А белый попугай по имени Кеша летал по всей студии и выпивал то, что у них в рюмках и стаканах было налито. А еще Никулин с Жванецким, а особенно попугай Кеша, навели меня еще на одну полезную мысль. А почему бы не написать пару книг, которые еще не написаны, но будут дико популярны в ближайшие 10-15 лет? Да тот же «Ночной дозор» или «Поколение П», хотя с этим, наверное, возникнут трудности. Большинство рекламы для своих экспромтов Пелевин взял из более поздних периодов. Тот же «Березовый спрайт» или «Реальный взрыв» вкуса у Нестле. Так что надо или сильно редактировать, или отложить на потом. А вот из сериала «Лост», он же «Остаться в живых» для русскоязычной аудитории, получился бы шикарный цикл книг с продолжением. Что там еще у нас было-то? А, «Игра престолов». Но это дело Джордж Мартин уже, кажется, начал писать под названием «Песнь льда и огня». Так что лучше не трогать во избежание. А вот «Лост» будет той самой изюминкой на торте. Осталась ерунда. Вспомнить все его эпизоды – раз. Раздобыть компьютер для работы – два. Тот, что на работе, можно, конечно, использовать. Но лучше бы, чтобы свой был. И пристроить книги в какое-нибудь издательство. Их сейчас, если не ошибаюсь, как грязи в весеннем лесу. АСТ и Эксмо – самое крупное, это понятно. Но кроме них-то еще и Азбука есть, и Стрекоза, и Проспект, и Альпина со Стрелем. Но не будем забывать про Альфу и Центр Полиграф. Типография последнего, кстати, у нас в городе находится, на одной из центральных улиц. С него можно и начать, правильно? Но тут зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, на этот раз это был не слон, а один из наших пайщиков-концессионеров Ваня Грубин. «Привет», — сказал он мне. «Дверь открывай, я через 10 минут тебе деньги занесу». Нет, все же удивительно удачно у меня сегодня денек случился.